Глава 34. Александр. Спустя полчаса. «Я совершенно не понимаю ваших действий», — выйдя в коридор, возмущается адвокат. «У нас были все шансы выиграть этот...» «Прошу прощения, но я больше не желаю ничего обсуждать». «Устало», — отвечаю я. «Считайте, что это вынужденная мера». «Как знаете, Александр Романович». Он одергивает клетчатый пиджак и, не прощаясь, идет к лестнице. «Поздравляю!» Выйдя на улицу, в упор смотрю на Ирину. «Добилась своего?» «Да», — равнодушно пожимает плечами. «Именно своего я и добилась. На большее не претендовала». Спускается по ступенькам и с гордым видом шагает на высоких каблуках к парковке. «Зато сколько усилий приложила!» Усмехаюсь ей в спину. «Абсолютно никаких!» «Серьезно? И бандита не нанимала?» «Какого еще бандита, Саш?» Не оборачиваясь, бросает она. «Да вон того!» Киваю на Хаммер, рядом с которым стоит уголовник. «Это всего лишь мой приятель!» Хмыкает она и с улыбкой обращается к нему. «Михаил, надеюсь, я не заставила вас долго ждать?» «Нет, я как раз замок на клетке отремонтировал. Там защелка загнулась. Дел на пару минут». «Ну и здорово. Надеюсь, вашему попугайчику понравится новое жилище». «Попугайчику?» Во все глаза смотрю на Ирину. «Ну да. Я отдала Михаилу старую клетку нашего Аркадия». «Подожди, подожди». Медленно выдыхаю я, пытаясь сообразить, что здесь происходит. «Клетка, говоришь, для попугая?» «Саш, у тебя со слухом как?» Вопросительно смотрит на меня. «Тебе показать ее? Михаил, можете открыть багажник?» Он выполняет ее просьбу, и я реально вижу перед собой старую клетку нашего попугая. «Так, хорошо», — сдержанно изрекаю я и устремляю взгляд на уголовника. «Тогда скажите мне, что Ирина передавала вам в конверте у клиники». «Не понял». Хмуро смотрит на меня. «В каком конверте? А, так это про пироги, что ли?» «Я же тебе говорила», — усмехается Ира. «А ты не верил». «Кстати, вкусные были». Мужик растягивает губы в улыбке. «Передавайте матушке большое спасибо». То ли меня продолжают водить за нос, то ли я полный кретин. Администратор в клинике слышала, как вы говорили о том, что мне нужно вправить мозги. Цежу сквозь зубы, и она может это подтвердить. «О, боже!» — вздыхает Ирина и закатывает глаза. «Со слухом проблемы не только у тебя, но и у администратора, видимо». Она скрещивает руки на груди и жалит меня взглядом. «Мы говорили про Глеба. Это ему нужно вправить мозги, потому что он по уши в долгах. А тебе на это плевать. Ты вообще интересуешься жизнью сына?» — прищуривается она. «Или спокойно дожидаешься, когда он окончательно скатится?» «Ир, я...» «Скажи спасибо, что я продолжаю заботиться о нем», — перебивает она. «И любым способом пытаюсь достать его из долговой ямы, пока с ним не случилось ничего страшного». «Ирина права», — садясь в машину, подтверждает вышибала. «Это к добру не приведет». Ирина подходит ближе и поднимает голову. «В кого ты превратился?» — брезгливо оглядывает меня. «На детей забил, на меня хотел повесить свои долги, повсюду видишь бандитов. Куда подевался уважаемый доктор, которого любили и ценили?» Пристально смотрит в глаза. «Растворился в Ксаночке?» «Ты всеми своими действиями намекала на то, что наняла бандитов». «Ты сам себя накрутил, Сашенька, сам!» Открывает дверь и садится в машину. «Извини, я не хотела тебя напугать», — пожимает плечами. «Просто случайно повезло», — подмигивает она, закрывает дверь, и тут до меня доходит, что она не выполнила свое обещание. «Стой! Ты сказала, что отдашь мне компромат на Оксану!» Ира открывает окно и небрежно бросает. «Я помню об этом, но получишь его позже. Мы так не договаривались. О том, что ты будешь мне нервы мотать, мы тоже не договаривались. Я долго ждала раздела имущества. Вот и ты теперь подождешь. Я так и знал, что у тебя на нее ничего нет. Разочарованно смотрю на нее. А ведь я бы выиграл этот суд, если бы не пошел тебе навстречу. Выиграл бы, тихо произносит она. Если б не проиграл. Поворачивает голову и, глядя на здание суда, глубоко вздыхает. Получишь ты свой компромат. Словно делает одолжение, а затем произносит фразу, после которой у меня отвисает челюсть. Доберусь до дома, и ту запись, на которой твоя Ксаночка рассказывает интересные вещи, поднесу к жучку. Как думаешь, какому лучше? Повернувшись ко мне, вопросительно выгибает бровь. К тому, который спрятан в картине? Или к тому, который в люстре? Пока пытаюсь сложить буквы в слова, Ира высовывает голову из окна и шепчет. А ты пока съезди в магазин и купи себе настоечку, желательно на оленьих рогах, подмигивает она. Уверена, тебе она сегодня пригодится.